Глава 32. Марат. Я бросился за Полиной, но она убегала, растворяясь в толпе. Она не хотела, чтобы я ее догонял. Да и что сказать? Как оправдаться? Встреча втроем — это уже не просто зашквар. Это лютая дичь. Каждое слово Полины метко в цель попадало, било нокаутом и прямо в больную голову. Стыдно. Я теперь сам себя стыдился. Выбрал третий сорт. Тупую симпатичную шлюху. И она меня поимела. Резко развернулся и отправился на поиски Камилы. Я предупреждал, что лезть в мою семью, приходить к моей жене — табу. Она нарушила главное правило — расплате быть. Камила осталась на том же месте. Я велел ждать, и она преданно ждала. Не думаю, что от большой любви, просто боялась не состричь с папика еще шерсти на шубку, гнездышко, тачку. Интересно, к гормонам сама додумалась прибегнуть, или кто подсказал? Если я правильно понял жену, то эта овца хотела прибегнуть к гормонотерапии, чтобы подготовить себя к зачатию. Типа всегда готовая. Камила тупая и вряд ли способна к хитроумным интригам. «Пошли». Грубо схватил и потащил к выходу. Она едва поспевала, спотыкалась, врезалась в толпу. Мне было похер. Будь моя воля, здесь бы отмудохал так, что имя собственное позабыло бы. Такси уже ждало у входа. Я неделикатно забросил Камилу на заднее сиденье, сам сел вперед. Как же я так попал? За считанные месяцы спустил жизнь в унитаз. Связался с тупоумной сукой, грамотно манипулировавшей мной, таким крутым и умным адвокатом. Конечно, я все сам, но залет организован. Понятно, что если бы писюн в нее не сувал, то хрен бы что вышло, но я засовывал, а она ждала и надеялась поймать меня на пузо. До сих пор презрение в глазах Полины видел, и смех острее битого стекла душу полосовал. Жена больше не считала меня равным и достойным. Она очень четко бросила мне в лицо уровень, на который я опустился. Стыдно и стрёмно. Вначале загула не думал, что буду захлебываться собственной парашей. Сколько мужиков со шлюхами развлекались, но никого жены так не позорили. Понимали, что там не для души общение. Там жесткая беспощадная похоть. Это можно понять и простить. У мужиков бывают такие кризисы, и ни слов будь здоров. Вопрос в том, как после этого жить хочется. Я наелся спорного разнообразия на 100 лет вперед. Мне кажется, даже член зачах и особо не подавал признаков былой активности. Моей правой и левой руки хватало, а жене теперь только мечтать приходилось, а о других даже мыслей не возникало. Я обещал, что без измен, и держал слово. Если бы меня с Камилой не увидела Ангелина, если бы эта шлюха-дева, как тонко Полина подобрала ей характеристику, не залетела, если бы меня не захлестнуло дурманом похоти и вседозволенности, если бы я не пошел на вечеринку к Давиду, а остался с женой, ах, еще же брат Дава есть. Давид — младший брат. Я ж доверял ему. Это семья. Я никогда не посмотрел бы в сторону Лоты с пошлыми мыслями. Жена брата — сестра мне. А моя для него кто? На Полину вчера и Реутов смотрел. Да, с мужским интересом. Это бесит, но это нормально, если мужик не пидорас. Взгляд Давида захлёстывал давней похотью. В глазах вожделение и жажда. Он хотел Полину, хотел трахнуть мою жену. Сейчас, оглядываясь, так ясно все. Как спрашивал про нее, всегда восхищался, стремился поближе сесть, коснуться невзначай. А его шлюхи, все до единой блондинки со светлыми глазами. Суррогат имел, пока оригинал был в моих руках, постели, сердце. Теперь я потерял Полину, а он стремился получить. Хрен ему на все лицо. Я умею быть жестоким. Я давно хочу на ком-нибудь отработать свою разрушительную ярость. «Приехали», — схватил Камилу под руку и грубо повел в дом. «Ратик, прости, я же ничего такого, правда? Я случайно...» Я молчал. «Поговорим мы исключительно за закрытыми дверями». Камила трясущимися руками открыла квартиру, а я смачно захлопнул клетку. «Здесь ей никто не поможет». «Марат», — выдохнула перед первой пощечиной. «Да, я сволочь и мудак, который отвечает за свои слова. Идти к моей жене было большой ошибкой. Камила это знала». «Пожалуйста, не бей больше», — закрывалась она. «Да я еще даже не начинал. Пара лещей, чтобы в себя пришла». «Если бы ты не была беременной, я бы отпиздухал тебя так, что мать родная не узнала бы». Схватил у корней волос и в ванную потащил. «Какая же дрянь, пьяная сука!» Открыл кран и головой в раковину ткнул. Камила визжала и плакала под холодной водой. «С какой радостью я бы вынул из нее своего сына и забыл об этой женщине, как о страшном сне!» «Вытирайся», — ревкнул, бросив в лицо полотенце. «Пусть переоденется. Нам есть о чем поболтать». Камила очень хорошо жила. Вольно и свободно. Все, баста. Закончилось раздолье. «Марат?» Вышла в махровом халате, дрожащая и испуганная. «Прости, я заскучала дома. Я не хотела пить», — быстро говорила. «Всего полбокальчика. Девчонки сказали, что ничего не будет». «Сеть и заткнись», — велел, прокручивая в руках айкос. Курить хотелось, чтобы хоть чуть сбросить удавку злости и занять руки. «Дрянь она, конечно, но нельзя срываться в полную неадекватность. Убью еще в запале. Потом отвечай за нее. Да, на Камилу похрен, но там внутри мой сын». «Когда ты встречалась с моей женой?» «Я не...» Принялась хлопать глазами и отрицать. Я снова шлепнул по губам. «Даже не думай врать мне. Четко и правду». «Марат...» Испуганно хныкала. Я начал снова закипать. «Если выйду из себя, быть беде». Я снова дал ей пощечину. У меня рука как кувалда, поэтому максимально легко, едва касаясь. Но ей хватало. Это, правда, больше психологический прием. «В следующий раз ударю сильнее», — пообещал серьезно. Показывал глазами, что берегов у меня нет. «Я не знала, что это клиника твоей жены. Про Эдем все девчонки говорили. Лучшая клиника. Если туда попала, то считай селеба. Я губы там делала, я не знала. Только потом фамилию на листе с рекомендациями увидела и поняла. Больше я к ней не ходила. Она не поняла, что это ты мой...» Папик с обманчивой мягкостью закончил за нее. «Кто надоумил залететь от меня? Я снял ее у Давида на вечеринке. Всякое может быть. Если бы не был уверен в тесте ДНК, то мог бы усомниться в своем отсутствии. Но после рождения сделаю еще один. Я уже никому не верил. Кроме жены, естественно. Только она никогда не врала мне». «Никто? Это случайность?» Я замахнулся, но она закрыла лицо руками и затараторила. «Подружки посоветовали поймать тебя на живот. Я нашла врача, который колол мне гормоны, и покупала презервативы и ультратонки. Надеялась. Маратик, я просто деточку от тебя хотела». «Заткнись», — скривился. «С ней все ясно. Жаль, что нельзя достать сейчас ребенка и выбросить этот сомнительный сосуд на сраную помойку. Слушай сюда. В понедельник ты ложишься в клинику на полное обследование. Я должен быть уверен, что твоя дурная голова и сомнительные гены не навредили моему сыну. За тобой всегда будет следить человек. Рыпнешься куда-то, кроме магазина, поликлиники или прогулки, я тебя запру в больнице до самых родов. Могу даже в психиатрической». Камилла громко и испуганно сглотнула. «После 20:00 ты не выходишь. Если мне доложат, что нарушила хоть одно правило, будешь в четырех стенах сидеть и пить витамины в палате». «Но как же...» После родов ты подпишешь отказ от ребенка. Но это не обсуждается. Ты можешь этого не делать, но я заберу у тебя ребенка через суд. Мать, которая шатается по клубам и бухает, покачал головой. Ты ж хотела бабла поиметь. Квартиры, машины, бизнес. Не выйдет. Ни копейки не получишь. Это даже не подлежит рассмотрению. Но если будешь послушной девочкой, кину на карту деньжат. Отпразднуешь со своими подружками-бледушками рождение сына. А потом за нового папика возьмешься. Я ушел, оставив ее переваривать. Сам набрал Ильяза Муратова. Это доверенное лицо семьи в вопросах безопасности и общения с силовиками. Он точно сможет найти человека для деликатного поручения. Клиника у меня была на примете. Там тоже были свои люди, все и так знали о моем залете, а помощь нужна исключительно проверенных людей. Слухи все равно уже пошли. Ночью я не спал, а утром сразу поехал к Полине. В голове гонял разговор, какие-то объяснения лепетал, шкатулку с драгоценностями прихватил. Полина эти не забрала. Ей не очень нравились вычурность и желтое золото. Я хотел бы думать, что оставила, потому что планировала вернуться, но это не так. Я отдал ей, чтобы знала, это все ее, включая меня самого. Разговора не вышло. От отчаяния нацарапал записку и уехал. Я тонул. И никто не протянет мне руку. Полина не просто обижена, она реально хочет уйти. А если у нее кто-то появился? Или появится в ближайшее время? А как ее вернуть? Как завоевать? Об этом думал весь день. Мы с детьми хотели поехать в кино, но я была не в состоянии, а они слишком увлеклись Сталиным. Сегодня это было на руку. Я был слишком растерян. Давно не чувствовал ничего подобного. Ярость, гнев, агрессия привычнее. В понедельник утром я отработал этот букет на дорогом брате Давиде. «Марат? Брат, ты все не так понял». Давид максимально пытался избежать конфликта. Наверное, поэтому кружил вокруг стола, не даваясь мне в руки. У него роскошный просторный кабинет, секретарша, шикарная блондинка с хорошими сиськами и большими голубыми глазами, витражные окна, в которые я с радостью его выброшу. Я все прекрасно понял. Пытался достать его за лацкана пиджака. «Польку трахнуть хочешь, гамадрил штупанный». «А знаешь что?» Давид остановился и прямо посмотрел. «Да, хочу!» И бросился на меня. «Мы, генеральный директор серьезной компании застройщика и дорогой столичный адвокат, пиздились в кровь». «Почему?» Выдохнул, когда, разгромив кабинет, повалил Давида, придавил сверху и ударил кулаком, разбивая губы. «Мы же братья, это моя женщина». «Я тоже хотел такую женщину». «Женился на твоих обносках». Я замер, не донеся кулак. Смотрел на Давида непонимающе, о чем он. «Вот и твоя невеста, не моя». «Так не женился бы, я тебя в ЗАГС не тащил». «Я не мог». Он столкнул меня с себе. Я не стал возражать. Мне было 22, совсем дурак еще. Отец сказал, что если откажусь, то нас вышвырнут из диаспоры. Ты же помнишь, тогда семья Лоты в силе была? Твоя родня смогла отстоять твой выбор. Ты не знал даже, хвостом махнул и всех послал. Я не мог так, у меня братья, мать, отец. Я этого не знал. Не то чтобы это как-то обелило Давида в моих глазах, но не думал, что его принудили. Поэтому ненавижу жену. Поднял на меня злые глаза. «Она ведь красивая, и характер имеется. Я мог бы полюбить ее, но как вспомню. Она тоже ненавидит меня, но уже не может без моей ненависти». «Ну так разведись и отпусти вас обоих. Ее отца уже нет. Что тебя держит?» Он только смотрел волком. «Тебя все устраивает, Дава», — саркастично резюмировал. «А я не верю в разводы». Злой и нагло вскинул подбородок. «Прямо как ты, брат». «Почему, Полина?» Сухо спросил. «Мне нужно знать». «Потому что охуенная, потому что твоя. Мне нравилось все, что было у тебя. И не нравилось то, что ты не хотел». «Ну ты и больной ублюдок», — заметил, но уже без прежней злости. «Ага, я в курсе». Я поднялся, посмотрел на свою красивую рожу, одежду попытался привести в порядок. «Мне на воздух нужно». «Марат», — окликнул Давид. «Вот скажи, а ты нахрена на мои вечеринки приходил? Видел же, что там ничего срочного, одни соблазны. Но никогда не пропускал. Почему?» Я не ответил. Нет у меня ответа. Просто ходил. Не изменял жене, но смотрел на красивых девок, сравнивал, наслаждался их взглядами и уходил домой довольный. Внимание к моей персоне всегда чесало эго. Я тщеславный, да? Раньше обходился без прямого контакта. Что изменилось? Я, Полина, мы, наша жизнь, наша любовь. Что-то одно или все вместе? А есть ли разница сейчас? Мне захотелось почувствовать себя иным, не тем, которым был рядом с женой, другим, господином, богом, дьяволом, а женщина, чтобы была подо мной, рабыня, малышка, юная дева. Прочувствовал, до сих пор воняю. «А ты ждал, когда упаду, верно?» «Ждал», — честно ответил. «И дождался? Поля не простит. Теперь мы оба будем несчастливы. Сэляви?» «Не брат ты мне больше», — бросил и ушел. «Я еще могу быть счастлив. Я еще буду счастлив».